огромные нарывы, уродовавшие их тела. Болезнь могла длиться больше недели. Другой, более страшный, когда появлялись кашель и чихание. Человек умирал за сутки от лихорадки и разрыва легких. Морган молился, чтобы людям на его земле удалось избежать беды. Он выпрямился в седле и глубоко вдохнул свежий горный воздух, в котором ощущался и запах моря. Он с улыбкой окинул взглядом зимний пейзаж. В душе появилось знакомое чувство радости от возвращения домой. Возле своей хижины стоял человек и смотрел на всадников. Морган поприветствовал его. Пожилой мужчина с широкой улыбкой поспешил вперед, чтобы поздороваться со своим господином. Сложенная из камней небольшая хижина стояла у подножия холма. В ухоженном огороде еще были видны овощи и аккуратные грядки с травами. «Прис, да?» — окликнул его Морган. «Да, милорд, верно. Добро пожаловать домой. Вы так нужны здесь». Морган встревоженно натянул поводья. «А что происходит?» «Говорят, что ваша сестра вступила в нечестивый союз с Родри Маунтом. Почти весь наш урожай сгнил, а еще в некоторых деревнях появилась страшная болезнь». «Болезнь?» — недовольно повторил Морган. Это известие поразило его словно удар грома. «Моя жена лежит в горячке после возвращения от своей сестры 3 дня назад. Ей очень плохо, лорд Морган». «А где живет ее сестра?» «Довольно далеко отсюда, за рекой возле границы». Морган и Изабель обменялись тревожными взглядами. Они поняли, что опоздали. Чума пришла сюда раньше них. «Что я услышал, Блодуэн? Ты спишь с Родри Маунтом?» На этот раз Морган не выбирал выражений в разговоре с сестрой. Блодуэн резко выпрямилась и откинула назад свои серебристые волосы. «А разве мое поведение чем-то отличается от твоего? Ты сам спишь с англичанкой!» Сердито огрызнулась она. Изабель тихо сидела возле камина, не вмешиваясь в ссору. Нельсы говорили по-валлийски, но смысл был понятен. Морган схватил сестру за руку. Его лицо потемнело от гнева. Пальцы сильно впились в руку девушки, но она даже не попыталась вырваться. «Я доверил тебе управление поместьем на время моего отсутствия. Он же наш заклятый враг. Господи, если тебе нужно было удовлетворить свое желание, ты могла бы выбрать кого-то здесь. В этих стенах полно хороших мужчин». «Удовлетворить желание? Ты так это называешь? Родри любит меня. Тебе этого не понять, потому что ты всегда видел в нем только врага, а не человека». «Верно. А сейчас он представляет собой еще более страшную угрозу, чем раньше. Ладно, он больше никогда не войдет в наш замок». Блодуэн изумленно ахнула от такого приговора. «Тогда я пойду к нему». Морган оттолкнул ее от себя. «Нет! Некоторое время ты будешь сидеть здесь ради твоей же безопасности. Ты не можешь держать меня здесь, как пленницу. — закричала Блоудуэн, сердито глядя на него.